Привет, Оля. Привет, Оля. Расскажи мне, во-первых, как ты сейчас, как ты оказалась в Батуми? В прошлом году я приехала ко своей знакомой, к ее родственникам, и я влюбилась вообще в эту страну, в людей здесь, и я поняла, что здесь настолько любят детей вообще в целом все общество, что это лучшее, что я могу дать себе и своему ребенку и по финансам, и по отношению, ну, в общем, так. Вот так вот я оказалась в Грузии. И пока, ну, вот год еще, наверное, здесь побуду, потому что я не могу насладиться вот этой какой-то любовью людей вообще, отношением друг к другу, ну и вкусной едой, и теплотой, и вот это все. У меня сейчас вообще такое осознание приходит, что ну, не так уж нужно много денег для хорошей жизни, чтобы видеть каждый день там приятные виды, общаться с приятными людьми, кстати, заниматься делом, которое нравится. У меня только здесь вот как раз друзья, моя подруга очень близкая, она мне предложила еще подрабатывать наконец-то там психологом для детей, подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И наконец-то, то есть я долго шла к тому, чтобы стать психологом, я училась, и все никак не могла стартануть. Ну вот здесь настал тот момент, когда я стартанула, и вот прям, да, вот сейчас большая переоценка идет вообще того, как я размышляла раньше, и того, как сейчас все происходит. Ну, пока еще так непонятно, но мне нравится. Вот. Слушай, ну это удивительно, потому что, ну как бы я тебя помню на моменте, сколько мы с тобой назад, 3 года назад, да, или 3.5, я тебя видела. И я помню, как ты ко мне приезжала, и у тебя не выключался мобильный в выходной, по-моему, это был. То есть ты решала рабочие вопросы. То есть ты настолько была далека от вопросов семьи, материнства, да, и Оля там через 3.5 года работает психологом, и у тебя дочка, и ты там классно нашла вот этот вот способ жить так, чтобы тебе было комфортно. Это очень впечатляет. Да, спасибо, что ты мне об этом напомнила, потому что я, правда, думаю, боже, такое ощущение, как будто столько времени прошло, потому что я вспоминаю, мы как раз были с отцом ребенка у тебя на фотосессии, которую ты мне тогда сделала, это такие для меня знаковые тоже фотографии, они прям напоминают о том времени, знаешь, такой старт какой-то, медленный старт, и на самом деле, ты сейчас сказала, тогда я была руководителем отдела в крупной компании, и у меня были такие амбиции, был красивый мужик, мне казалось, что все, я на коне сейчас. И я, на самом деле, из травмирующей своей прошлой ситуации, вот в этой ситуации и выдохнула. Выдохнула так, что мне врачи поставили бесплодие, и я уже думала, ну как, они ставили бесплодие тогда, когда я уже была беременна. То есть я поняла, что я настолько расслабилась вот в тот момент, что мне казалось, что все, вот жизнь устроена, что я даже смогла родить. Ну, это был запланированный ребенок, это не то, что там... Мы очень сильно старались, но в течение года ничего не получалось, и, конечно, потом вот эта вот радостная новость, которая просто перевернула жизнь, действительно, сейчас я сижу, так и думаю, боже, раньше все было по-другому, а сейчас вот так. Официально мы не были в браке, у меня была такая история про то, что мы 2 года встречались, и в какой-то момент я прямо говорю, давай в открытую, давай как бы, ну вот, просто вот, вот давай вот так, ну, как бы ребенок. Он говорит, да, ребенок, это классно, ну, давай. И прошел год, и я не беременела. Я говорю, слушай, давай пойдем сдавать анализы, как бы, потому что я не хотела замуж никогда. Я 2 раза там в своей жизни отказалась от замужества, и у меня никогда не было мечты. Я все время хотела, знаешь, такую какую-то нестандартную семью, где есть любящие мамы и папы. И у меня почему-то была иллюзия того, что я реально нашла себе мужчину, который будет крутым отцом, ну, видя, как он там с животными общается, не знаю, со мной, там, да, у меня почему-то была такая иллюзия. Сейчас я понимаю, что это была моя иллюзия. Вот. И я хотела такую семью, где даже если там родители не живут, они классные друзья, они там о ребенке заботятся, там все лучшее ему дарят. Ну, что-то вот такое какое-то представление. Поэтому я никогда как бы и туда не стремилась. Вот. И когда я ему сказала, что, говорю, слушай, вот, ну вот, и у нас с тобой ничего не получается, мне кажется, я говорю, у меня или у тебя проблемы, давай как бы сдавать и интересоваться этим вопросом. Он говорит, окей, давай. Ну и все, и мы пошли к врачам, сдавали анализы, и мне сказали, что ну, у него все в порядке, у тебя проблемы, и, скорее всего, захотите, в общем, беременеть, приходите, будем искусственно что-то придумывать. Вот. Но на этих словах я говорю, я ушла и думаю, ну и ладно, буду жить для себя. А уже оказалось, что там было 2,5 месяца беременности. Причем это было очень, ну, я столько центров посетила, и это был самый последний, тот центр, где я родилась. Думаю, надо идти там, где я родилась, там мне, наверное, точно помогут. Но именно там последнее было заключение, что, ну, искусственное оплодотворение, как бы, возможно, но такое вряд ли. Вот. И это казалось, на самом деле, я поверила, что в силу психотерапии я не работала именно с этим запросом, что я хочу ребенка. А я вообще уже была на тот момент 3-4 год, наверное, в терапии. И я поняла, что насколько это все еще много зависит от, ну, подсознательного пласта, вот произрастает, да, вот эта история про невозможность забеременеть. Вот. И походу я просто расслабилась так, что мне показалось, что все, здесь я могу размножиться. Я размножилась всеми стараниями. Так что такая, ну, это какое-то мое субъективное мнение, но мне кажется, что, наверное, доля все-таки вот именно работы с психотерапевтом помогла в моем недуге, так скажем. Ну, получается, что в целом ты была готова принять момент бесплодия. Да, я вот вообще выдохнула, я прям даже взяла билеты в Крым, думаю, все, сейчас я, значит... А у меня был, знаешь, на из одних последних сессий с терапевтом у меня был такой запрос, я говорю, я, вы знаете, я говорю, мне кажется, что я хочу родить, но, может быть, не ребенка, я говорю, какой-то проект, может быть, книгу, я не знаю, ну, что угодно, но что-то я от себя хочу, вот у меня вот такое ощущение, как будто вот что-то просится, и я хочу отдать от, вот, из себя, вот. И все, и вот как-то в этом моменте мы поработали, и когда мне сказала врач, что приходите, будем там стимулировать или еще что-то делать, в общем, как решите, я ушла, я думаю, слушай, ну раз это само не идет, зачем я буду вот это вот стараться, напрягаться? Думаю, оно как-то вот само должно прийти, а если не придет, значит нет. И я взяла билеты в Крым и думаю, все, поеду, сейчас просто подумаю, что же я хочу реально этому миру от себя отдать. Вот, ну, пришлось, не пришлось, а получается, что все определилось в сторону ребенка. На самом деле, все очень быстро произошло. Ну да, это очень крутой, конечно, был вот тот момент, я сейчас в жизни вспоминаю, это, конечно, такой замес вообще. Просто какой-то движ вообще нереальный был вот в тот раз. То есть там были какие-то и сны. Там, ну, все-таки я поверила тогда, не только тогда, я в нее и уже верила, но для меня я поняла, что психотерапия – это то, что вот реально может качественно менять человека и работать, и именно, знаешь, как вот менять ситуацию, взгляд на эти ситуации и качественно поменять жизнь. Что вот так просто уже тобой это воспринялось, ну, с психотерапевтом. Без него ты бы по-другому как-то. Да, у меня была невротическая, совершенно дикая история про то, что еще до психотерапии сначала было, нет, я не хочу детей, я больше не могу никого терять, ну, с учетом того, что у меня вся семья умерла там, да, и я осталась одна, и я понимала, что нет, никаких детей. Потом меня дико общество, то, что надо выходить замуж, надо рожать детей. Я начинала в ту сторону биться, господи, мне нужны дети. И я понимала, что это вот какое-то не мое, вот это такая истерия какая-то внешняя, да, вот, а потом, когда начала уже работать, все как-то стало расставляться на свои места, и, конечно, уже многие вещи воспринимаются, ну, как бы многих, это, наверное, печально где-то, что тебе, ну, слышать, что, например, все говорят приговор, что у тебя не будет детей, но я понимала, что, ну, блин, мне 33 года, не будет, ну, блин. Наверное, а может быть и будет. То есть я предполагала такую еще возможность, что, ну, окей, я усыновлю, если вот еще вот как-то не получится, я, может быть, усыновлю ребенка, и я, может быть, действительно сделаю какой-то свой проект, который буду лелеять как ребенка, который может помогать там людям, ну, что-то такое вот. То есть я видела варианты в этом. А получается, что ты понимаешь, что ты остаешься одна с ребенком на моменте там середины беременности. Да, правильно? Это был 6-й месяц. Мы пошли на УЗИ. В полгода как раз УЗИ посмотрели, все. Он мне, помню, еще подарил мобильный телефон. И мне казалось, ну окей, сейчас вот как-то, ну, потихонечку. То есть я видела какую-то у него такую неожиданную такую реакцию, что типа, блин, что делать. И буквально, наверное, после УЗИ, недели через две, через две, наверное, да, но что-то мало времени-то прошло. Он мне звонит уже из аэропорта, он находился уже в Шереметьево, да, и звонит мне, говорит, слушай, ну, в общем, вот такая история. Я что-то подумала, что мне надо подумать, и полечу-ка я перезагружусь. ты не переживай, я прилечу, все сделаем, ребенок мой, я вообще обожаю вас, и, короче, все круто. Подожди, то есть вы общаетесь каждый день, то есть вы не живете вместе? Да, мы в этот момент у нас, вот когда я сказала, что я беременна, он говорит, блин, ну что делать, я что-то как бы я не рассчитывала, я говорю, ну как ты не рассчитывал, если мы все это делали, анализы сдавали, ну мне показалось, что он просто, знаешь, как вот некоторые в шоке бывают, ну бывает там, знаешь, и он такой, нет, ладно, Алюнь, подожди, и это, знаешь, были такие качели, когда один день, господи, что же мне делать, второй день, Алюнь, не переживай, классно все будет. Здорово вообще все будет, хорошо, что у нас девочка, тра-та-та. И вот эти вот качели, они были, и я говорю, слушай, ну дай пока я у себя побуду, то есть я уехала с дачи, где мы жили там, и я говорю, я побуду у себя, и, ну, как бы, а ты сам там, что-то вот как бы, я не хотела нервничать, потому что для меня это тоже было такое, ну, событие прям грандиозное, что я беременна, что я вообще у меня кто-то там живет. Вот. И как раз вот за эти 2 недели вот мы сходили на УЗИ, там все вместе, все посмотрели, там все здорово. И вот он мне в какой-то момент звонит и уже находился в аэропорту, он не сказал ни своей маме, для нее это тоже был шок. То есть он вообще никому не сказал, он купил билеты и просто сбежал, подлец, знаешь. И он позвонил и говорит, все окей, мне просто надо подумать, все, ребенок мой вообще, всех обожаю, сейчас подумаем над именем, просто мне нужно просто выдохнуть. Я говорю, слушай, ну окей, езжай, как бы. Я вот просто про такие свободные отношения, вот я говорю, у нас, как это было? То есть для меня это было норм. Ну, то есть, окей, все, езжай. Я понимала, что, я говорю, слушай, если ты надумаешь, что мы не будем вместе, я говорю, это вообще нормальная тема, как бы, главное, что давай, ну, за ребенком, это наше с тобой творение, мы кому-то к этому шли. Я говорю, не знаю, что у тебя сейчас перевернуло, я говорю, ну, давай просто заботиться о нем вместе. И он такой, да. И тут я поняла, что потом уже поняла, что у нее не было таких намерений абсолютно. То есть человек, знаешь, совершенно такого инфантильного типа, который просто соглашался со всем, что я предлагаю, а, ну, ответственность нести ни за что не хотел. Вот. И он позвонил, сказал и улетел. Ну, я что могу сказать? Разве, я говорю, я могу тебя остановить или закатить тебе истерику, чтобы ты остановился? Он говорит, ну вообще можно, конечно, но типа это ничего не поменяет. Я говорю, ну тогда лети, что могу тебе сказать. Вы никогда потом не обсуждали этот момент, что он просто уехал и все? То есть разговора, по сути, ну, нормального, того, что, ну, не знаю, честного разговора не было? Нет, потом были какие-то дебильные совершенно переписки по поводу... В общем, потом я уже через 2 недели после того, как он улетел, я уже стала наблюдать фотографии какой-то женщины, ну, постоянно, я прям понимаю то, что это... Ну, мне показывают, то есть это реально была такая история, мне показывают, что у меня начался роман. И началась вот такая переписка о том, что я начала играть в свою хорошую девочку, то что окей, если у тебя кто-то появился, все нормально, давай там типа так и так. То есть я хотела каким-то вылезти, как сказать, хороший, в общем, в хорошую историю это вырулить куда-то. Вот. Ну, на что мне отвечалось, там, знаешь, я пишу письмо, мне отвечается через 4 дня там. Типа, надеюсь, у тебя все будет хорошо, ты очень хорошая, там, типа, туда-сюда. Это просто одноразовые, как бы, знаешь, и, короче, мне какая-то чушь, я вот помню, это дичь была. И вот пока я вот это все мяла, дерьмо, вот, наконец-то в терапии я допетрила, что я просто столкнулась, извините, ну, с расстройством личности. Этот человек называется, ну, в простонародье психопат. Ну, с диагнозом социопат, расстройство кластера Б, самое настоящее. То есть это самое, ну, настоящее расстройство личности, и я поняла, что, блин, я ошиблась, я выбрала не того мужчину, я как бы была в иллюзиях, я додумывала до него, то есть совершенно инфантильный тип, который вот просто идет за тобой и делает тогда, когда, короче, когда ему удобно, он делает все, что нужно. Когда ему становится неудобно, ты быстро обесцениваешься, сливаешься. И очень часто такие как раз люди оставляют людей, когда они заболевают, беременеют. Ну, то есть это прям вот история про такую прям вот, вот можно даже не оправдывать, а поговорить просто моральное уродство. И когда я поняла, что, блин, я родила от такого человека, у меня встает вопрос, а должна ли моя дочь вообще видеть вот это отношение? То есть она то же самое будет испытывать на себе, например, когда он пообещает ей приехать или что-то там подарить на день рождения, человек просто будет сливаться, и тогда у меня стала появляться вот уже злость. И чем больше я просила, были моменты, когда я просила, пожалуйста, не выкладывай фотографии, мне люди с работы спрашивают, кто это, вы же были вместе, ты беременна, как так, что происходит, да, ну потому что это все происходит в соцсетях, вот, на что я говорю, подожди, сейчас я рожу, я говорю, у меня просто очень сильно колбасит, не делай этого. И тогда мне мой терапевт сказал, вот смотри, если ты попросишь у этого человека не делать этого, а через там день-два он это сделает, тогда мы сталкиваемся реально с большой проблемой расстройства этого человека, психики. И ты представляешь, через два дня после того, как я попросила, он мне говорит, да, хорошо, я говорю, мне больно просто, вот, пожалуйста, не делай этого, я беременна твоим ребенком, я не хочу смотреть на каких-то сейчас женщин, которые выкладывают цветы или еще что-то, как вы счастливы там, ну, это как бы очень дебильная история. Он говорит, да, хорошо, я тебя понял, я не буду этого делать. И через два дня с двойной дозой просто посыпались фото, вот их счастливое какое-то времяпрепровождение, и я поняла, что, боже... Это вот в простонародье говорят, ну, мужчина не готов, там, знаешь, ой, он не ответственный. Ну, это все такое флер, а на самом деле никто не называет вещи своими именами, мужчина болен. Ну, этот человек просто, вот, это называется там рептильный уровень, там, ну, по-хорошему это просто диагноз, все. Почему это происходит с этим человеком? Человеку, когда ты открываешь, ну, он будет с тобой, когда тебе хорошо. Это люди очень пристраиваются, эти приспособленцы. Эти люди очень пристраиваются там, где тепло и хорошо. Когда ты там успешный, здоровый, классный, с тобой весело, он подпитывается твоей энергией, с тобой живет, он будет говорить все, что хочешь, и делать. Не обязательно там про мужчин, это и женщины есть такие. Знаешь, как они часто пишут книги про охотниц, как захомутать богатых мужчин, да, там, например. Вот, то есть это относится как к женщинам, так и к мужчинам, но не дай бог с тобой что-то случится, ты подламываешь ногу, либо теряешь какой-то статус, либо вообще начинаешь замечать в этом человеке что-то и говорить ему, например, что типа так, со мной там не надо так, еще что-то. Эти люди начинают потом либо сразу сливать, но если ты еще с ними пререкаешься, они начинают мстить. И это не поддается здоровому, как это, рассуждению, да, это не поддается вот каким-то человеку с более-менее здоровой психикой, как бы это тяжело оправдать, вот, ну, как бы объяснить вот эти поступки. Но и действительно, вот как первый показатель был, это когда ты просишь человека не делать этого, он это делает, и он обещает не делать, и начинает это продолжать, и делает, делает. И там целая схема разворачивается, и я поняла, что, блин, походу я столкнулась вот с этим. Ну и все, и, конечно, тогда уже вопрос отпал и об элементах, и обо всем на свете, потому что эта история, конечно, такая. И со всей семьей я тоже посмотрела, кто готов нести ответственность за этого ребенка, кто готов обслуживать его в этом мире, потому что я прилетала, что ты рожала не для бабушек и дедушек, да. Я говорю, ну, если не рожала как бы для бабушек и дедушек, если вы не готовы как бы, да, включаться в жизнь этого ребенка, вы уходите все вдаль. Вот. Ну, остался, кто остался. И вот это было тоже круто. Сначала было так страшно, но было круто. Осталась вот мама его, да, с которой мы поддерживаем отношения, она без ума от внучки, и, в общем, ну, классно. Я просто поняла, что действительно надо чистый продукт только выбирать. Тот, кто любит истинно, тот остается и делает дела. А тот, кто хочет быть благотворителем, там, или показывать какую-то такую лучшую часть себя, просто на словах, ну, там, те идут лесом. Ох, да, ну, на самом деле, такой жесткий опыт. Ты когда вот сказала про терапевта, который сказал, что, ну, вот если он там поведет себя таким-то образом, то мы имеем дело там с ненормальным человеком. И я в этот момент думаю обычно, а как вот заранее себя вообще, могла ли ты заранее себя обезопасить и понять на каком-то до этого этапе, что это, ну, как ты сказала, психопат, да? То есть как-то вообще это можно определить? Да, как раз у нас в терапии была такая штука, что моя теперь история, так как я 5 лет жила тоже с таким человеком, ну, с похожей личностью, я выбираю вот их, они мои любимые, вот. Теперь моя задача определять за 2 километра, да, вот таких людей, потому что, ты знаешь, очень крутой такой рецепт, мне как-то сказал терапевт, она говорит, Оля, давай попробуем так, если заиграли бабочки в животе, ты резко останавливаешься, не убегаешь, там, не блокируешь контакт. Нет, ты просто останавливаешься и начинаешь вкидывать проверки. Потому что такие люди склонны сливаться быстро при там, просьбах о каких-то, да, то есть, ну, знаешь, такая моя история, когда я супер позитивная, успешная, там вот все показываю такую историю, да, про себя, и, конечно, там люди, о, классно, классно, вот, но на самом деле в самом начале, вот даже я делала анализ, вот, отношений с Димой, там, это было все видно, знаешь, там, когда, в общем, когда тебе нужна помощь, этих людей никогда нет. Они вот просто не способны, то есть там эмпатии вот, минус 200, вот, они не понимают, что такое помогать людям, они не помогают, как подстраиваться, они очень на словах готовы, там, ой, ты моя зайка, я с тобой, я сочувствую, но по делам этих людей просто не будет, и у меня было миллион таких проверок, я потом вспоминала, думаю, боже, когда у меня сломалась машина, просто посреди дороги встала, первым делом я позвонила, конечно же, там, ему, он говорит, я с тобой, моя дорогая, моя любимая, я с тобой, а я сижу, плачу просто потому, что моя новая машина встала посреди дороги и просто не едет, и я боюсь, что меня сейчас сшибут на этой Кремлевской набережной, да. И он говорит, ну давай позвони, какие там у тебя друзья, пусть приедут, помогут. Я тогда это списала, знаешь, ну, у меня просто вот мужчина, который не разбирается в машинах. Потом, когда у меня вырубили электричество, я потом вспоминала, думаю, господи, мне на самых первых порах это было видно. И я просто вот действительно настолько идеализирую около себя партнеров, вообще не только мужчин, но и женщин. Я вот прям вот, моя такая преступный оптимизм вот этот, он меня, конечно, заводит не совсем в те углы. Вот. И когда вырубили электричество, там тоже был моя любимая, дорогая, я с тобой, там чуть ли не стихи тебе пишутся в этот момент, но по факту ты разбираешься совсем сама одна. И также это случилось и с ребенком. Что, блин, все классно, все круто. Я даже не удивлюсь, знаешь, допустим, если бы меня сейчас владела бы каким-нибудь кафе, у меня был бы же ребенок там 15 лет, который там, не знаю, какой-то успешный блогер, это бы человек тут же нарисовался и сказал, господи, я всю жизнь вас любил. А, ну, кстати, ты знаешь, не исключено, что я просто отошел, я отъехал, да. Я вернулся, у меня билет никак не мог нарисоваться обратно, а теперь наконец-таки. Да. А я тебя в Москве ищу, а ты в Батуми, оказывается. Да, да, да, я тебе говорю, это вот как раз вот эта вот история про то, что... ну, как вот «Москва слезам не верит», хотя я не люблю этот фильм, да, но вот... типа такого, то есть вот когда там уже где-то на фоне, ой, в телеке увидел, пойду-ка схожу, может туда присосаться получится. То есть это люди, вот уровень развития, уровень, даже не развития, рептильный вот мозг, да, помнишь, мы проходили даже на обучении, то есть это поесть, поспать и размножиться, все, и пристроиться там, где тепло, потому что там можно спать. Эти рептилии не способны сочувствовать, эмоционировать как-то, да, они просто вот ходят и это развитие, оно вот на этом фоне, там лимбическая часть просто мертва, там нет ее. Почему это происходит? То есть это у них какая-то травма была или что это? То есть они как-то... Там есть несколько, да, причин. Там есть вот генетически, я читала такой момент. То есть, знаешь, как еще классно, что это так раскрылось с научной точки зрения, потому что раньше это казалось нормально. Ну, мужики, они такие. Ну, мужчины, они такие. И почему это происходит? Там несколько причин. Есть генетические, но генетически они, знаешь, такие при еще плохих условиях развития семьи, например, они... Ну, это уже плохая версия, это там маньяки, ну такое, короче, жескач. Вот. А вот такие более-менее социально адаптированные люди, причем их очень много, ну, конечно, все это идет из семьи, есть генетические какие-то там предпосылки, но как бы я не буду сейчас на них склоняться. Очень часто такое происходит, когда в семье в маленьком возрасте детям дают двойные послания, и там нестабильная ситуация как раз мамы, папы, ну, либо мамы, там неважно, как из кого состоит семья, человек перестает себя слышать, перестает, он, точнее, он перестает понимать, сейчас, вот, что плохое, что хорошее. Например, знаешь, из таких вот, не то, что говорю, прям это, ну, например, вот, да, послание там. Возьмем, вот конфетку возьми, вот мальчик подходит, да, говорит, мам, можно конфетку? Ну, что ты спрашиваешь, да? Это прям цитату сейчас практически говорю. Ну, что ты спрашиваешь? А мы что, тебя не любим? Конечно, можно. И он берет эту конфетку. Вот. На следующий день он приходит и также берет уже без спроса, да, и там начинает на него орать. Ну, что ты, жмот? что-то не другим не предлагаешь, что-то не делишься. То есть совершенно непонятные какие-то послания, где человек начинает себя, вот маленький ребенок начинает себя терять. И вот он теряется до тех пор, конечно, это не, если единично, это так. Но если это была модель вот такой семьи, не только в этих посланиях, но и в каких-то там других моментах, то человек просто начинает терять себя как личность, там собственное, там, и там его нет, там есть пустота. И этот человек только научается приспосабливаться. Вот когда хорошо, я приспособлюсь, а когда плохо, я сольюсь, меня нет. И все. И вот это становится образом жизни. Очень люди часто в этом моменте, они еще и пьют, и наркотики употребляют. Ну, вот такое, это как бы тоже уж такая усложненная версия. Но вот они только будут там, где хорошо, потому что другого они, ну, все, они не знают этого пути. Они считают, что они нормально себя ведут в этот момент. Да, да, да. Нет, они причем, да, это очень сильно оправдывается, причем в этот момент выстраивается такая картина, там все пустышка. Вот в их мире, они, знаешь, как, они не живут по-настоящему, знаешь, как вот люди эмпатичные, да, с эмоциями, то есть они не гневаются. У них есть, вот, знаешь, такое чувство зависти, жажды мести и такое, и знаешь, как рисуют картинку такую вот, и в нее верят. До каких-то пор. А потом ее обесценивают. Смотри, на тот момент, когда уехала в Грузию, ты не работала. То есть ты стала сдавать. Нет, когда я уезжала, я уже работала. То есть я работала, когда с 4 месяца где-то я начала работать. Вот тогда у меня пошел мозговой штурм. Боже, что мне делать? Потому что до 1,5 лет мне платят декретные, они очень маленькие. Ну, как бы они максимальные по России считаются, но на эти максимальные декретные выжить ни один человек не может. Я понимала, что после 1,5 лет эта история будет про 50 рублей в месяц, и тогда все. Ну, то есть я понимала, что все, я в России превращаюсь вот в бомжа, и если бы не квартира собственная, в которой я живу, то она только меня сможет прокормить. На те деньги, которые там у меня есть, мне было бы сложнее выжить в России, точнее, в России это невозможно выжить на эти деньги. Ну, как-то вот я так долго смотрела, Индия, куда бы поехать, потому что нужно выживать с ребенком, я же мама одна, и я не могу работать в полную силу, потому что мне хочется посвятить время ребенку, и такой был компромисс. В Батуми это было приятное такое открытие для меня, что здесь тепло, недорого, много витамин. А моя вот знакомая, она же моя руководитель, она мне предложила вести небольшой такой, как аккаунт-менеджер, такую должность, которая в соцсетях менеджует ребят из детских домов, потому что я работала в фонде когда до момента беременности. И у меня уже была работа, я понимала, что мне нужно сдать квартиру, у меня есть какая-то работа, здесь цены вне сезон небольшие. И все, вот все рассчитала и поехала. Ну, то есть я здесь я как бы чувствую себя прям вот хорошо, но на те деньги, которые сейчас есть, это прям хорошо. А психолог нет, это мне стали добавлять, ну, это как новый такой мой опыт, буквально, наверное, 3 месяца работаю вот психологом. Вот. Ну, конечно, это маленький пока доход с этого, но я хотя бы набираю в себе. Вот, базу. Так все, когда переезд в другую страну, говорят, что это, ну, по крайней мере, первый год, он самый сложный. Но все равно это же другая страна, другие люди. Ты как бы, ну, условно обнуляешься, потому что ты меняешь абсолютно свое окружение. Это другой, ну, язык все-таки, хотя русский понимают в Грузии, но все равно я была в Грузии там много грузинск. То есть у тебя были эти сложности? Нет, я как-то здесь прям сразу себя хорошо почувствовала, потому что, ну, наверное, просто из-за того, что там действительно на русском говорят. И здесь еще, когда я узнала про возможность няни недорогой, что здесь можно за 9-10 тысяч рублей взять няню, которая будет готовить и убирать и следить за ребенком. Конечно, я сейчас этим пока не пользуюсь, я беру только часовую, потому что, ну, я прям поняла, что я могу здесь выдохнуть и могу и познакомиться. У меня здесь у подружки родственники вот были, и у меня был один знакомый, который, в принципе, вот мне так хорошо помог, рассказал, что где, как. Вот. И я как-то очень легко заехала. Единственное, что тяжеловато, что многозадачность, знаешь, когда с утра ты встаешь, сначала там делаешь йогу, потом ты готовишь завтрак, потом ты с ребенком, потом идешь гулять с ребенком, потом, когда она спит, ты начинаешь начинаешь работать, потом опять, и вот это все, знаешь, потом готовишь, потом стираешь, короче, вот это все вместе, оно вот в этом тяжело. Поэтому я сейчас стала вот потихонечку пользоваться услугами няни, хотя бы вот, чтобы выходить там куда-то, немножко проветриваться. Вот в этом только сложность. А в плане страны вообще не сложно. Здесь очень такие, знаешь, это люди контактные, знаешь, когда тебе я вот поднимала сумки, подбежала там молодой человек, поднял сумки, говорит, а у вас кофе есть? Я говорю, не, нету. Сейчас принесу, у меня очень вкусный кофе. И так во всем. Знаешь, там, ну да, здесь очень такой, очень приятные люди, и там, и если я где-то не могу с коляской пройти, подбегает человек 5 откуда-то непонятных, причем это и мужчины, и женщины все вместе начинают переносить эту коляску. Дашка здесь, конечно, купается в любви, потому что каждый его хочет потрогать, пощекотать, там, повеселиться, у нее столько подарков от незнакомых людей, ну вообще, я, конечно, очень радуюсь. Ну ты, получается, вообще в Москву, в принципе, не хочешь возвращаться, и, ну вообще, ты приезжаешь как-нибудь в Москву, или тебе даже уже не надо туда, сюда точнее ездить? Но мне надо вот только сейчас будет съездить там по делам, ну это такие как бы моменты, а так я нет, ну, в ближайший год я не планирую, да, потому что я подумала, что у меня декрет до 3 лет, что я буду туда мотаться? И сейчас я вот, пока план такой, да, что я сижу до декрета, и потом я возвращаюсь в Москву на свою постоянную работу, но все может поменяться, потому что мне бы хотелось, конечно, мне кажется, я уже не смогу, знаешь, от этого образа жизни перейти в тот, в котором я жила. Про твой опыт довольно сложный, который был до йоги, и история, когда ты уходила из офиса, и ты вернулась, и ты уже упомянула один раз, что ты думала, ну, когда там вы расставались с Димой, что ты думала, что ты на дне, но по факту же у тебя был очень серьезный опыт, ну, такого действительно глубокого эмоционального дна, прежде всего, до этого. Можешь немножко про это рассказать? И, наверное, у меня такой вопрос в связи с этим. Если сейчас, вот на текущую жизнь, ты понимаешь, что вот то давнее, что ты пережила, но до сих пор как-то имеет влияние? Ну, это был травмирующий слишком для меня опыт. И это всегда теперь в моей жизни будет. То есть вот, когда меня там раньше многие называли фриком, что я рассуждаю как фрик, что я вообще живу как фрик, там, мне казалось, что я такая в доску понятная там всем людям, что я проще некуда. А потом понимаю, что действительно это очень сильный отпечаток накладывает на личность и то, что происходило. Вот. Но если рассказывать саму историю, то у меня была идеально успешная такая с виду для всех, да, там семья. Вот. С такими, знаешь, как даже очень обеспеченная, красивая семья, такая красивая, там, мама красивая, папа, все очень успешные, все довольны, постоянно много гостей, но в какой-то момент все закончилось тем, что это закончилось алкоголизмом и смертями, там, причем дичайшим каким-то, в дичайших формах все это происходило, и это было резко. И тогда я поняла, вот, что дало мне, это было с 15 лет происходило, до 25, я тоже понимала, почему я сейчас с детьми, как бы, у меня какая-то безумная доля сочувствия, и вообще сопричастие к детям, которые в детском доме остались, и по причине, вот я слушаю их истории и понимаю, что ну, да, я это тоже переживала, я прям понимаю, насколько это сложно. То есть, по сути, тебе было 15 лет, когда начался вот этот ад, и когда родители, как это началось, они вдруг оба начали пить, или что-то случилось, с чего вдруг? Я сейчас могу предполагать, потому что, да, это было, могу предполагать просто, с чем это было связано. Скорее всего, это было с бизнесом связано, потому что были те годы, когда люди старались там... Папа начинал бизнес, там мама ушла из стабильной компании, была там тоже генеральным директором там какой-то фирмы. В общем, короче, было очень много денег, очень много замутов, но в итоге все бахнуло, ахнуло, и кто-то подставил, короче. Понятное дело, что многие это переживают и как-то так. Может быть, один из факторов, может быть, спусковым крючком был вот этот денежный момент того, что они просто не выдержали. И другим было то, что... Еще, знаешь, такая модель была, что в моей семье всегда, что для гостей всегда нужно показать, что все хорошо. Ну, знаешь, внешне мы показываем, что все хорошо, а внутри я не скажу, что у меня была хорошая мама, папа, мне они, конечно, много дали там любви и заботы. Но не было какого-то, вот, может быть, знаешь, мы не могли поделиться своей болью. друг с другом. То есть каждый ее как будто проживал сам. И вот это вот какое-то отчуждение внутри семьи, оно, мне кажется, тоже сыграло вот такую свою историю. И, возможно, вот так как-то алкоголь дал возможность расслабиться, отпустить вот это напряжение, что надо доказывать окружению внешнему, что ты успешный, ты крутой, классный. И внутри семьи вроде как-то это объединяет, да, там, может быть, и ругаемся, и ссоримся. Ну, в общем, какая-то такая, ну, я поняла, что можно быть пить всю жизнь и не стать алкоголиком, но можно один раз выпить, и это будет точка невозврата. Вот. Поэтому алкоголизм — это не та история. Вот человек там пьет, и он может стать алкашом. Ну да, он туда, скорее всего, туда стремится, но не факт, что он прям вот дико запьет. А можно один раз выпить, неудачный момент, когда психика не готова, и это сработает прям. Видимо, это случилось так с родителями. То есть это происходило одновременно на твоих глазах, и ты в какой-то момент что-то... Да, то есть сначала я так, ну, сначала это не прям жестко начиналось тогда, вот, а как-то потихонечку. Ну, это быстро потихонечку переросло уже в тихонечку, когда они начали терять работу, там, и все такое прочее, когда уже я понимала, что мне там 18 лет, а мне приходится там за институт самой платить. Ну, как-то я не была не готова немножечко к этому взрослению такому быстрому и к тому, что мне надо стыдиться в какой-то момент своих родителей, да, и вот это все начало твориться. Вот, и с 15 до 25 лет, пока вот они не умерли, продолжалась вот эта история, какая-то дикая, я спасатель, они спасаемые, то есть у меня двое детей, то есть пока, конечно, там все застроили личную жизнь, у меня была личная жизнь другая, там, да, двое детей. И я, самое было страшное, это, знаешь, вот момент, когда ты возвращаешься откуда-нибудь, открываешь дверь и не знаешь, что сейчас за этой дверью будет. Вот какой-то такой. И вот этот вот страх, он прям остался, записался. И вообще вот эта вот модель, что я должна кого-то спасать, там, да, что за кем-то ухаживать. Истории про себя вообще не было. И это, конечно, тоже наложило очень, ну, вот эти 10 лет вот такого режима. Конечно, не оставили свой остаток. И как-то, знаешь, от момента, то есть у меня даже вот их смерть, она ассоциировалась больше с предательством. Ну, то есть у меня вот где-то сознательно я этого не могла как бы говорить. Но бессознательно было такое, что я же столько в вас вложила, а вы еще и свалили. Ну, типа того, да? Понимала вот к моменту, ну, скажем, такого конца, что он вообще возможен, что, ну, то есть ты предполагала, что, возможно, будет вот, ну, такой вообще исход? Или для тебя это было... Ну, совсем-то была не готова никак. Ну, хотя к этому невозможно подготовиться. Слушай, ну, в какой-то момент, я даже скажу такую страшную вещь, в какой-то момент уже, в момент отчаяния, мне, наверное, депрессия в тот момент была, я просто не ходила, тогда не знала, что такое психотерапия, вообще, как бы, далека была от всего вот этого. Я уже просила. Мне очень хотелось, чтобы уже какой-то конец настал. Настолько не было сил, настолько была уже истощена нервная система, и у меня очень часто уже стали появляться мысли о суициде, потому что, ну, если не вывожу, то мне казалось, что причина почему-то во мне. Вот, не знаю, как-то фанило, вот как будто я не справляюсь, я не могу их выплюсь, я очень много взвалила. И вот у меня уже как раз, вот сейчас я понимаю, что, скорее всего, это была депрессия такая глубокая, когда там я спала, могла по 20 часов спать в сутки, и потом у меня были мысли о суициде, там, да, когда я сидела вечером и думала, сделать это или не сделать. Ну, то, конечно, это было такое трешовое. И в конце я уже, да, такая, я думала, скорее бы это все закончилось. Но когда это закончилось, я была тоже как бы не готова. То есть это было в мыслях, но я уже привыкла в этом жить. И, конечно, когда родителей не стало, тут же появились у меня отношения с бывшим зависимым. Бывших не бывает, вот с Колей, с которой мы абсолютно проиграли все то же самое, что было в моей семье. Только он в тот момент не употреблял, а был как бы как на сушке, как это называется. Ну, короче, он не употреблял, но психика была уже очень сильно порушена, и было все то же самое, что проходило. То есть я также приходила домой, открывала дверь и боялась, что же там будет сейчас со стеной. И это я считывала как любовь, это я считывала как семью, как вот нормальное такое проявление. Вот. И что я должна работать, вот что-то делать, а дома меня ждет вот что-то типа такого. И из Коли история тоже, я просто хотела сказать, она также закончилась смертью, и тоже мне какое-то, я прям поняла, что я, когда вот помнишь, я защищала диплом, я говорю, что воронка травмы, она закручивает такую штуку, когда ты ходишь просто по кругу. И так можно прожить всю жизнь. Что самое страшное, что если не сходить в терапию, ну, ничего не поможет. Сам человек вряд ли докопается до этого. И сам человек, там никакие маги, там ничего не поможет. Просто вот будешь ходить по кругу, вот по вот этим трешакам, и вот говорить. Еще, знаешь, самое стрёмное было, что от внешних там, людей прилетало, что ты не такой, что ты мазохист, ты любишь просто страдать, не хочешь быть счастливым, короче, знаешь, посмотри на мир, а ты думаешь такой, боже, где я вообще, что происходит с этим миром, почему? И знаешь, что такое самое стрёмное было там, в это ваши мысли, вы все, что протянули в свою жизнь, это вы протянули. Для меня до сих пор, когда я слышу эти слова, мне немножко как током, знаешь, так подчикивает, я понимаю, что ну, это вообще, конечно, такая... И да. И вот здесь я просто хотела пойти как раз к психологу и разобраться вообще, что происходит. Ну, в твоем случае ты говоришь, что ты потом поняла, что значит не проигрывать травму. Как ты в какой-то момент стала выходить вообще из этой воронки, вообще, ну, нашла какой-то, не знаю, кусок света, за который можно было ухватиться. Я не знаю, как это просто происходит, к счастью, наверное, да. Я так понимаю, что история с Колей — это был даже не конец дна. То есть там дальше было еще продолжение про то, что ты там совсем уже оставалась практически, ну, на улице, я так понимаю. Ну да, был момент, когда я жила... Да, ну я тогда... Как раз вот переселилась, то есть я уже начала деградировать, и мое существование сводилось к тому, что я ходила на работу, уже ушла от Коли, сняла какую-то квартиру с тараканами вообще, с дикими. И это была квартира, знаешь, в таком доме, где вот переселяли там, например, у кого лишали имущество, тюремщиков, ну, в общем, там был трэш, а не дом. И такие квартиры были там по 10, по 15 метров. Я поняла, что я уже, ну, тогда я не понимала, мне казалось, что все идеально, я просто стремлюсь к просветлению, и у меня уже начало формироваться магическое мышление, и я такая думаю, как раз я ходила тогда по гадалкам, так любила к ним ходить, и одна из гадалок сказала мне тогда, что слушай, ну, тебе крышка. Вот если ты сейчас не начнешь что-то менять в своей жизни, там, например, учиться там, или еще что-то, то ну, тебе все, как бы, труба. Я тогда что-то испугалась так сильно и побежала учиться на нашу программу. Тогда я уже йогой занималась. Мне казалось, что в йогу сейчас пойду, там просветление случится, и мне будет полегче. Вот. И, короче, пошла когда учиться, и тогда только обязательные вот эти супервизии наши привели к тому, что и то не сразу, я очень много сопротивлялась, мне казалось, что там, знаешь, все они шарлатаны вокруг, ну, колоссальное было недоверие вообще к всему процессу и к миру в целом, вот. Но потом в терапии в какой-то момент, когда я уже поняла, что щелкнуло, когда мы эссе, по-моему, писали или еще что-то, и вот в терапии мне как-то Алена, наша кроме, сказала, что слушай, ну вообще надо сходить в терапию, но это будет непросто, вот, но мы тогда набирали ресурсы, она говорит, ты сама туда одна сходить не сможешь, и я сейчас понимаю, что вот реально одному туда человеку вот в это сходить невозможно, просто можно еще, ну вот в травму. Да, еще раз прожить вот этот трэш, который был. То есть тогда я его не прожила, я его просто закрывала по возможности. И вот, знаешь, как, вот закрываешь, закрываешь, как на замке, и дальше идешь, и дальше идешь. И ты нигде не плакал, ты нигде там не позволил этому горю случиться. Ты просто закрывал и дальше шел там работать, делать дела. И вот, знаешь, как вот такое, ну, жесткое состояние. И она говорит, давай туда сходим, ну, как бы, вот она рука, вот, ну, то есть я рядом. И вот это вот я рядом явилось ключом к тому, что о, я не одна, можно сходить. И тогда, я помню, сходила, конечно, был ужас. Ну, это было много слез, это было очень много каких-то там открытий, инсайтов, таких не очень приятных и приятных, но это было такое мощное. И после этого, я помню, как раз так было классно, что мне предложили руководителю вот в компании, в которой я работала. Я купила квартиру, тогда, помню, продала ту старую квартиру, купила новую. И что-то, знаешь, какое-то такое пошло новое веяние, я уже плакала от усталости, потому что я делаю ремонт там, да, в новой квартире, прихожу к своему терапевту, и она говорит, слушай, поздравляю, мы вышли. Я и все. И вот с этого момента началась другая история, конечно. Вот, но уже более проще. И, конечно, как сказать, сейчас я понимаю, что да, мне сложно. Даже это очень сильно помогло мне в ситуации с Димой. Я понимала, что, блин, да, жестко, я в жопе там. Но что я могу сейчас сделать? Наверное, я полежу. Сколько я буду плакать? 2 недели? Хорошо, плачь 2 недели. Делай, моя милая, что хочешь. Веди себя, как хочешь. Посылай в жопу, кого хочешь. Ну, просто только, пожалуйста, береги себя. И вот это вот научение того, что я делала там, да, вот в терапии, оно мне, конечно, здесь очень помогло. И уже там совсем все по-другому. Конечно, вот я говорю, тот отпечаток, который остался, я действительно выбираю себе вот этих вот зависимых людей, и я понимаю, что я созависима. Я хожу на группы, на взрослые дети дисфункциональных семей, группы созависимых и группы зависимых 12-шаговые я посещаю. Ну, короче, я прям вот решила, что я перекрою эту историю. Ну, она перекраивается очень сложно, сознательно, но она перекраивается. И прям вот путь к счастью, он такой, знаешь, хороший, но надо работать. Вот. И получаю с этого плоды какие-то, как мне кажется. Вот эта точка, когда ты действительно испугалась, когда тебе вот эта гадалка, да, сказала, что все, завтра будет капец, если сейчас ничего не сделать. Мне кажется, твоя поворотная точка была в момент твоего дикого страха и решения, что так больше невозможно. Ну, то есть это какой-то твой внутренний супер из недр доставшийся ресурс, ну, который ты достала, я имею в виду. И ты, в общем-то, после йоги, ну, тебя прям так развернуло хорошо. Да, развернуло вообще по полной. Это на самом деле события такие происходят, которые там, вроде бы я жила там, знаешь, вот 10 лет с родителями и варилась в своей какой-то там, ну, истории. Ну, просто училась там, никаких особых достижений. И тут, знаешь, там, я пошла учиться в 29, наверное, до 33 у меня сменилось вообще просто вот все, что можно было поменяться в каких-то глобальных таких масштабах. И главное, что, оказывается, для этого, ну, есть ресурсы, и я уже понимаю, как его там выработать. И да, сейчас вот ты мне сейчас говоришь, я думаю, да, что-то много всего. Но это вот за счет только терапии, потому что, ну, и собственного, конечно, желания. Но, знаешь, ты правильно сказала, страх. Мой терапевт также говорит, и я с ним полностью в этом плане согласна, для некоторых людей, наверное, я таким оказалась человеком. Только какой-то жесткий кризис может поменять. Можно, знаешь, вот как мы про Диму говорили, я говорю, слушай, ну он, я говорю, когда-нибудь, вот он вообще может поменяться? Она говорит, да кто знает? Она говорит, ты знаешь, может быть, если какой-то жесточайший кризис, там, какая-то жесткая болезнь или еще что-то, возможно, его куда-то перевернут. Но в целом, даже если вот такой человек ходит на терапию, вряд ли. То есть, знаешь, и вот, видимо, со мной тоже так. Если бы я ходила вокруг да около, там, и вот родители бы, даже вот сейчас бы это продолжалось, а возможно, этого ничего бы не случилось, была бы какая-то другая история, но она была, мне кажется, не очень прям, скажем, такой приятной. То какой-то вот кризис, да, вот тогда он меня заставил из состояния страха, ну, вот реально мне стало очень страшно, что я думаю, что же я как таракан, что ли, умру. Думаю, хотя бы учиться пойду. Вот тогда, да. Бывает ли иногда сейчас страшно, я не знаю, не то чтобы потерять эту нить, которую ты нащупала, да, ну как бы отката назад, или ты уже чувствуешь, что у тебя есть какие-то другие опоры внутри, то есть как ты сейчас ощущаешь после этого дикого опыта, на мой взгляд? Ну, страха сейчас нет. Вот, точнее, страха по поводу того, что будут откаты, вообще нет. Я уже не боюсь, я просто понимаю, что там, если я не умею там, пока выстраивать отношения, я их, значит, выстраиваю где-то очень дистанционно и прям вот проверочно так. Если, допустим, у меня единственный сейчас страх, который есть, это вот, почему-то такое, знаешь, если со мной что-то случится, что будет с моей дочкой? Ну, то, что там, да, как бы, вот здесь у меня эта точка, с которой я сейчас работаю, и понимаю, что, ну, он должен быть, это как бы нормально, с одной стороны, конечно, мне, ну, я не хочу, чтобы этот страх мной завладел, вот, и поэтому мне надо здесь поработать. А вот страх отката или потерять свою, эту нить, ты знаешь, нет, однажды я когда... Я тоже так хорошо так выпивала одно время с алкоголем, ну, как-то это было, мне казалось, что это уже прямо такая история хорошая, которая меня будет успокаивать. И к своему терапевту там я пришла с бодуна. То есть я вот сразу напилась, утром позвонила, говорю, сейчас приеду, потому что, мне кажется, я иду опять в какую-то задницу. Было очень много самокопания такого, знаешь, и много я себя винила. Я приехала. Я говорю, слушайте, если я вот опять вот, ну, как бы, вот буду как-то вот какой-то непонятный образ жизни там вести вообще что-то. Она говорит, слушай, ну ты же уже знаешь путь обратно. Ну сходи еще раз. И меня так отпустило. Это был последний раз, по-моему, когда, да? И я говорю, да я же напилась. Я говорю, да я же тут, что? Я говорю, у меня опять, видимо, невроз, я же напилась. Она, что пила? Я говорю, вино. Она, вкусная? Она, вкусная. Ну что, хорошо же было. И меня вот в тот момент, я даже не ожидала, что эти слова будут такие вот целительные. То есть я настолько себя ругала, что я буду как бы свои родители, что там, или там наоборот, я не справлюсь, я не вывезу, у меня нет сил. И вот это все меня тревожило, что эту тревожность я просто взяла, заглушила. И она мне говорит, это нормально. Ну, ты просто тревожилась, ты заглушила. Но у тебя есть несколько способов, как это сделать, да? Ну вот если чем больше ты будешь создавать здесь вот этой вот нагнетать энергии вот в эту сторону, что как все плохо, что произошло, это случится еще, и, короче, ты себя закопаешь. И вот эти вот слова, они тогда, я помню, были тоже для меня какой-то инсайтом, что типа, блин, ну да, схожу еще раз. И вот эта тревожность ушла. Ну, еще раз вернусь, путь-то уже проложен. Ты же знаешь уже, как вернуться назад. Еще раз сходи, если хочешь. Все. Ох, слушай, ну вообще, наверное, это какой-то опыт, который дает невероятные силы внутри, мне кажется. Ну, вообще, как ты, ну, не сломалась в каком-то этапе, это прям нужно быть действительно очень сильной. Ну, я ломалась, да, поэтому я ломалась, и я говорю, очень, знаешь, какая-то все-таки я верю в высшую силу и в Бога, и как ни крути, можно, я очень и в себя верю, вот, но что-то какая-то высшая сила меня тогда немножечко подтолкнула, вот я считаю, что подтолкнула в сторону того, что, потому что, в принципе, вот сейчас я смотрю на ребят, которые, там, например, в детском доме, которые тоже насмотрелись там от своих родителей, там, и каких-то жесткачей, то есть у меня еще пола это все было, да, и когда я слушаю, и я думаю, блин, вот если они, ну, как бы вот у них есть желание исправить свою жизнь, да, но если они не знали бы, что такое терапия, там, ну, это нереально все. Вот ты реально идешь, вот это как бы предначертанный путь. И вот эти вот истории, что вот там, например, родители были такими, а человек там стал вот таким-то, это внешний такой успех, да, что на самом деле внутри творится у этих людей, это, конечно, ужас. Это вот такая, да, история прям плохая. Я так понимаю, что у тебя условно есть свой какой-то метод или понимание, не знаю, какие-то крючки, как можно себя вот выводить, да, то, что ты говорил из этого витка травмы, или как-то себя приводить в порядок. Что-то, чтобы ты могла сказать, например, человеку, ну, окей, пусть это была бы девушка, как ты, там, которой было бы там 20+, там, 22-23 года, и которая была бы вот в таком, ну, аду. Ты бы что, ну и при этом никакого психотерапевта рядом, ничего вот этого она бы не знала. Что бы ты сказала? Если не было бы психотерапевта, это сложно, но, например, сейчас я понимаю, что точно это должны быть окружать только эмпатичные люди. То есть вот что больше меня засаживало, это люди, которые не со зла, а из опыта собственной жизни там начинали давать советы, что ну ничего страшного. Это знаешь, как я пришла в церковь, мне батюшка говорит, ну просто тебе надо выйти замуж. Я не знаю, что ты плачешь, просто надо выйти замуж. Я говорю, как выйти замуж, если я даже не знаю, у меня чайник, какой замуж, я вообще не понимаю, где я, что я. Ой, женщина, вы так много любите вот этого придумывать. Вот. И самое главное, что вот этих людей, их просто, вот какое-то время их просто не было. Даже из последней своей ситуации я поняла, только эмпатичные люди, никакой критики. Вот ни с какой стороны, если возможность есть, вот, знаешь, как в терапии, вот сначала мы набираем ресурсы. А ресурсы мы набираем как? Мы вспоминаем то, что нам нравится, любимые места, вспоминаем, что мы любим делать, например, или в последний момент, когда мы были счастливы, и пытаемся либо это повторить, либо создать атмосферу того-то, либо сделать это. Это вот прям обязательно. И в первое время только окружать себя такими вещами, такими людьми, люди, которые там в этот момент как-то критикуют, или тебе даже просто по каким-то внутренним ощущениям дискомфортно, прямо им сказать: извините, я пока не готов. Ну, это вот такой вот момент, когда тебе просто надо взять метлу и начать расчищать свое окружение до того момента, когда все они будут говорить: с тобой все нормально. Вот это вот ощущение, что... Потому что у всех людей, вот кто оказался в этой ситуации, ну, вот как даже по моим там наблюдениям, не только в этой, а вообще вот ситуации, когда там что-то... Даже вот группы там я хожу, да, на взрослые дети из дисфункциональных семей, например, у всех вот это ощущение, что со мной что-то не так, я не такой. И когда ты слышишь подтверждение: да блин, ты здоровый, с тобой все нормально, ты просто попал, ну, в эту ситуацию, да, и ты, ну, это можно решить, и все. И вот для меня эти группы бесплатные. Вот для меня, чтобы я даже советовала, это ходите на такие группы, потому что там прям люди, которые... Там, во-первых, нет критики никакой-то, никто не высказывается по поводу того, что ты сказал, но когда ты слышишь, что другие делятся очень похожими вещами, это создает такую, знаешь, ой, прям вау, это тоже у меня было, я не один. Потому что очень сильно происходит одиночество в травме. Это кажется, что тебя никто не поймет больше никогда. А тут ты приходишь, и тут бах, и здесь вот это, и это похоже, и все откликается. И рождается такое какое-то вот понимание. И, в общем, окружить себя эмпатичными, понимающими людьми, какими-то делами, которые, может быть, вспомнить в детстве, что нравилось. И ходить на группы. Группы поддержки сейчас классные. Вот есть все бесплатные. И в интернете очень много. Вот как-то заботиться о себе настолько, насколько это возможно, насколько человек может. Да, ну вот усилием, да, иногда даже воли, вот просто там сказать: да, мне надо на группу сходить. Но потом это быстро превращается в хорошую привычку такую. Вот, а как... Ну, все, наверное, потому что если до терапевта не дойти, или денег нет, там, например, на терапевта...